Глава 5. Игра. По пути домой заехала к деду. Его на месте не оказалось. Отдала Дорху припасенные амулеты. Пусть старик сам решает, что с ними делать. Безопасник сообщил приятное известие. Глава рода вернул на счет уплаченные в качестве штрафа деньги, правда, лишь мою часть в 6 миллионов. Отцовские денежки пока зажали. Лика выбежала меня встречать прямо во двор, едва охрана сообщила о приезде. «Ты бы чаще бывала дома?» — пробормотала она, обнимая меня. «Да у вас сейчас вроде бы не скучно». Привычно скрывая охвативший меня приступ нежности, буркнула я. Напрасные старания. От тотема мачехи прятать состояние бесполезно. «Не знаю, рядом с тобой как-то спокойнее», — погладила меня по голове Лика, с грустью заглядывая в глаза. «Ничего, скоро родишь ребенка, а там и до встречи с отцом недалеко. Я же говорила, что духи не обманывают». Постаралась успокоить ее волнение. «Что там с пострадавшими телохранителями?» «В тяжелом, но стабильном состоянии. Врачи пока запретили их транспортировку из лечебницы», — вздохнула Лика, выпуская меня из объятий. «Скоро будут как новенькие». С таинственным видом улыбнулась я краем губ. «Сначала усовершенствую вас с Томом, а потом наведаюсь к соседям». «Что значит «усовершенствую»?» Озадаченно смотрела она на меня, не без основания подозревая открытие очередной тайны. «Ага, брат не рассказал про устройство связи», — сделала вывод я. «Скоро сама все узнаешь». «Где родственница?» С утра умчалась к мужу в сопровождении усиленной охраны. «Я уж думала, еще что-то случилось, когда во двор заехали сразу два военных броневика». Улыбнулась Лика, вспоминая небольшой переполох в доме. «Шо она?» «Вот увидишь, гостья и будет тем самым курьером, что обещал Витр». «Синта», кто бы возражал. «Я-то понимаю, что лишних людей к проведению операции постараются не привлекать. Зато есть время поработать над Ликой и Томом». Вначале занялась настройкой устройства связи, предназначенного для Тома. Как и с Алланом, основная задача заключалась в подключении полей датчиков к соответствующим участкам мозга и согласовании сигналов команд управления. Уже стала накапливаться статистика. Большая часть точек контроля оказалась такой же, как у инженера. Похоже, это я такая необычная, что соединение с контроллером происходило абсолютно в других местах. Эксперименты со связью при посредстве моего сервера привели парня в восторг. Едва Том умчался тренироваться с новым приобретением, перешла к работе над мачехой. Здесь цель ставилась совсем другая. На первом этапе нужно снабдить Лику внутренним помощником, аватаром. Несмотря на то, что девушка пока не маг, это вполне доступная процедура. Весь фокус заключался в нашей ментальной связи. В разуме мачехи я могла почувствовать себя как дома. К тому же нам с Шуаной хорошо помогала дракоша девушки. Схема внутреннего аватара у меня уже отработана. Основные ошибки в алгоритмах давно выявлены и исправлены. Да и Кара, как назвала собственный тотем Лика, будет держать под контролем развитие внутреннего помощника. Конечно, тот не сможет обладать сжатием процесса мышления во времени, но интуитивные решения за счет работы подсознания значительно ускорят решение любых задач. Самим устройством мысленного управления особых сложностей не возникло. А вот настройка слегка затянулась, поскольку контролирующие действия центра оказались немного в других областях мозга. Но, по крайней мере, поняла два факта. Их расположение зависит от пола носителя, и к тому же я не такая уж и особенная. Большинство активных точек находились в тех же местах, что и у меня. Потом проверю эту особенность на подругах, когда раскручу Алана еще на пару устройств. После короткой тренировки с моим сервером мачеха уединилась в собственных покоях для изучения полученных возможностей. Оставалась единственная насущная задача. Нужно срочно изготовить эликсир для лечения. Негоже оставлять без помощи пострадавших из-за меня телохранителей. Необходимые настойки из трав хранились в подвале, но поскольку теперь магия мне доступна, можно наложить на биооснову нужные магические контуры. Мертвого полученное лекарство не оживит, а вот полуживого с того света вытащит. Это как раз то, что нужно для пострадавших людей. Необходимые заклинания я отлично помнила. Лечебное снадобье оказалось у меня в руках совсем скоро. Пока не вернулась Дилана, я отправилась в соседнее поместье в образе старухи. как обычно, своим неожиданным появлением навела шороху на охрану, а потом самолично обработала раненых. Кроме множественных переломов, их здорово посекло осколками. При первой операции Рейн не смог извлечь все чужеродные предметы из тел. Он лишь зашил раны и остановил кровопотерю. Клятву секрета я у врачей давно приняла, поэтому извлекала осколки на глазах у Рейна и Эйли, комментируя действия. Магию не применяла, а использовала лишь точки управления энергетикой человека на теле пациента и основные энергетические каналы в ауре. Медсестра, хотя их пока полностью и не видела, но хорошо чувствовала энергетическую оболочку вокруг пациента. Учитывая усиленную память обучающихся, повторять курс лекций не придется. В заключение операции обработала тела пациентов эликсиром. Он значительно ускорит регенерацию тканей и исключит осложнения. Ученики, постоянно переглядываясь между собой, тактично лишних вопросов не задавали. Уже догадывались. И так расскажу все, что нужно, когда возникнет необходимость. Мне хватило времени даже на дополнительные консультации по больным, недавно появившимся в клинике. Этого уже было вполне достаточно, чтобы врачи сами смогли лечить наркоманов и алкоголиков от пагубной зависимости, по крайней мере, если случай не слишком запущенный. Из клиники меня выдернул звонок вернувшейся из столицы родственницы. Дилану я обнаружила задумчиво сидящей в кабинете отца, куда ее привела Лика. «Странная ты», — отрешенно посмотрела на меня гостья, едва я устроилась в отцовском кресле. «Кажется, вот только недавно познакомились, и вроде бы узнала тебя поближе в сложной обстановке при покушении, а оказалось, передо мной опять сидит незнакомка. Ты ведь не училась в спецшколе, а действуешь и соображаешь лучше меня. Ронис, конечно, кое-что рассказывал, но у меня сложилось впечатление, что не так уж много он о тебе знает, как хочет показать. Тебе он просил передать какие-то записи и пакет. Код доступа к чипу памяти — это номер твоего счета в банке». Дилана, продолжая меня рассматривать как некое чудо, указала на объемный пакет у стола, а карту памяти передала из рук в руки. Я молча воткнула ее в свой мобильный телефон. Было без разницы, какой использовать считыватель, главное, чтобы устройство понимало такой тип памяти. Обрабатывать записи на телефоне я не собиралась. Аватар быстро скопировал данные и стер с носителя. Как и ожидалось, это оказались многочисленные сюжеты из жизни младшей принцессы. В дополнительном сообщении дед указывал, что по просьбе императора круг лиц с доступом к предстоящей операции ограничен. Даже Дилана не имела представления о том, что привезла. В назначенное время прибыть в казино я должна самостоятельно, а вот обратно, точнее, во дворец императора, меня доставят телохранители из дворцовой охраны, поскольку присутствие принцессы на игре будет уже рассекречено. Император не хотел напрасно подвергать исполнителя опасности. Круг заговорщиков определен пока не полностью, а в сложившихся обстоятельствах проигрывающая в политике сторона может пойти на любые безумства. «Что, уже все?» — удивилась Дилана. По ее мнению, время, затраченное мною на считывание, оказалось непозволительно маленьким, а ведь объем памяти карты был максимально возможным из всех производимых промышленностью. «Для дурной работы много ума не надо», — ухмыльнулась я. Для чтения использовался лишь приемник мобильного телефона. Всю обработку производил аватар, переключив поток на себя. «Вот интересно, чему вас там в спецшколе обучают?» Теперь я, в свою очередь, внимательно разглядывала родственницу. Как и предполагалось, контур в запрограммированном разуме Диланы сработал правильно, обнаружив отклик от моего. Своеобразный определитель, несмотря на химическую настройку, работал так же, как и результат заклинания, разве что обойти замок можно гораздо проще. «Ого! Чувствую, у тебя высший доступ к секретам Империи», — неуверенно пробормотала девушка. «Как такое может быть?» «Я гений», — скромно опустила я глаза. «Ничего не понимаю», — озадаченно покачала головой Дилана. Но муж приказал отвечать на любые вопросы. Вопрос о спецшколе я задала не случайно. Аватар в ускоренном времени уже принялся анализировать полученные видеозаписи, но те не передавали целей тех или иных действий, производимых принцессой. Как раз много роликов было с уроков, и школа уж точно на обычную не походила. Так что я закидала гостю вопросами. Несмотря на недоумение, девушка старалась как можно полнее отвечать на них. Выяснились интересные вещи. Большая часть учебного процесса в странном заведении посвящена не каким-то предметам, а развитию внутренних способностей человека. В первую очередь, это различные курсы медитативных тренировок. Вся начальная школа базировалась на развитии сознания и возможностей тела, а не на изучении каких-либо наук. Это больше походило на первичное обучение магов, чем на обычное воспитание. До 12 лет дети развивали тело и разум. Без использования магических техник влияния до нужного уровня восприятия магических полей ученики не дотягивали, но и медитативные приемы давали ошеломляющий эффект. Теперь стало понятно удивление Диланы скоростью моих действий в момент опасности. Ведь за основу она брала собственные возможности почти сверх человека, но все равно уследить за мной так и не смогла. Как скоро стало понятно, детки, окончившие специальную начальную школу, находились примерно на уровне Эйли по боевым и лечебным техникам с применением знаний об энергетических центрах человеческого тела. С 12 до 15 лет они грызли гранит обычных наук, но уже до порога знаний выпускников высшей школы. Предыдущая тренировка сознания и способностей позволяли маленьким гениям осваивать большой объем информации без особого труда. Шоана. Странная у них подготовка. Теперь стало понятно, почему аура гостей такая плотная, но с неразвитыми магическими каналами. Все направлено на закрытие ауры от утечек в своеобразный кокон. Непонятно, зачем это нужно. Синта. Может, это своего рода защита? Если сильно уплотнить оболочку, то даже стихийному магу непросто будет напрямую пробить такую защиту. Шоана. Зато маг жизни такой защиты даже не почувствует. Чем плотнее аура, тем проще воздействовать на энергетические центры организма. Цель таких тренировок я не понимала. Маги, наоборот, старались как можно больше увеличивать собственную полевую оболочку и магические каналы, хотя и плотность тоже играла роль. Чем более длинными энергетическими каналами обладал одаренный, тем до большего количества мировой энергии мог дотянуться и оперировать ею. Мелькнула интересная мыслишка. Синта. Шоана, попробуй проанализировать поле учителей школы по изображениям занятий принцессы. Шоана. Сделано. Ты права. Преподаватель медитативной техники не здешний. По предварительным прикидкам, у него вокруг тела не аура, а какое-то энергетическое яйцо. У меня в памяти нет ничего подобного. Синта. Зато я встречала в очень старой книге описание древних убийц магов. Поскольку моя старшая часть сознания раньше подрабатывала на этом поприще, такие сведения из давно забытых или потерянных источников представляли значительный интерес. Прямые магические воздействия соскальзывают со сверхплотных аур. К сожалению, в книге, попавшей в руки духа, полная методика подготовки отсутствовала. Тогда это не впечатлило, поскольку на бывшего мага вообще никакая магия и так не действовала. Во время канувших во тьму веков войн система тренировок была утеряна, да и не хотели одаренные иметь под боком противников, способных преодолеть магические щиты, чтобы располосовать тебя обычным оружием. Скорее всего, сработала именно вторая причина. Но именно из той книги убийца взял на вооружение воздействие на энергетические узлы тела человека, во многом заменяющие магию по отношению к организму человека. Шоана, ты хочешь сказать, что когда-то убийцы магов пришли из миров хаоса? Синта, возможно. Или сбежали сюда. Уже становится интересно. Слишком мало видеозаписей начальных уроков. В основном присутствуют отрывки последнего времени жизни и учебы принцессы. Надо при случае позаимствовать планы подготовки. Закончив терзать родственницу расспросами, поблагодарила ее за информацию и отправилась к себе в комнату. Необходимо уединиться и без помех потренироваться для создания образа объекта копирования. Пакет прихватила с собой. Пространственное зрение показывало, что там находилась маска и остальные необходимые для маскарада вещи, в том числе личное приглашение принцессы на турнир и карточка с деньгами. Судя по приложенной записке с кодом доступа, на карточке 20 миллионов. 15 нужны для первого взноса в игру, а 5 на всякий случай. Все оказалось не так страшно, как представлялось. Хотя сначала не удалось самостоятельно скопировать движения и жесты девушки в полном объеме. Собственные индивидуальные привычки накладывали характерный отпечаток на такие действия. Чужие жесты и мимика получились идеально лишь под полным контролем аватара. Забавно наблюдать за работой собственного тела со стороны, когда сама им не управляешь. Повторив перед зеркалом полный набор движений принцессы в различных ситуациях, пришла к выводу, что отличить меня в этом образе от настоящего объекта ни у кого не получится. Виртуальный помощник работал отлично, копируя абсолютно все характерные действия объекта. Даже надетая маска отражала мельчайшую мимику лица девушки. Создать такой эффект с помощью магических средств вряд ли бы получилось. Пока никому не удалось изобрести столь качественно работающее, динамически изменяемое заклинание. Миражи и иллюзии статичны именно в мелочах, а применить морок нельзя, поскольку он действует лишь на разум мыслящих. Любая видеоаппаратура мгновенно вскроет такую подделку. С голосом помогла Шоана. Управляя голосовыми связками, мы подобрали нужный режим напряжения мышц. Даже компьютер не смог отличить мой новый голос от предоставленного образца. Перекрасить радужку глаз из своего серого цвета в голубой принцессы я, конечно, не могла, но старик позаботился и об этом, приложив к маске подходящие линзы в специальной коробочке. Судя по всему, платье и туфли для меня подбирались по меркам в той же фирме, где и маска. Подошло все идеально. Из украшений сначала решила брать лишь серьги с янтарными накопителями, но, подумав, что запас карман не тянет, решила этим запасом озаботиться. Простенькими заклинаниями земли сделала копию браслета из памяти мага. Два дракона, сплетаясь хвостами, держали в зубах блюдо с несколькими матово-белыми от накопленной энергии камнями-аккумуляторами. К таким же серьгам браслет подходил идеально. С волосами и так был полный порядок. Длина моих почти не отличалась от прически принцессы. Карточный турнир должен состояться следующей ночью, так что спать ложилась со спокойной совестью. Перед этим договорилась с подругами, что днем позанимаюсь с ними магией. Радость на той стороне канала связи была неподдельной. Девочки прикатили в поместье уже с утра. Пришлось приглашать на завтрак, где они познакомились с нашей родственницей. Основательно заправившись едой, утащила подруг к себе в комнату. Хотела попробовать реализовать безумную идею Шоаны, лишь частично проверенную на мачехе. На всякий случай для построения энергетического моста между нами воспользовалась старым проверенным способом с помощью иголок. По определенным причинам использовать лишь аватара не следовало, так как могли возникнуть некоторые накладки. Сейчас подруги почти не чувствовали боль от уколов, поскольку давно научились управлять телом и потоками энергии внутри него. Целью необычной процедуры являлось построение внутренних аватаров у моих учениц. С Ликой все происходило проще, поскольку имелась связь через тотемы. Энергетический мост отлично передавал ощущения, а мысленные команды проходили гораздо хуже. Намучилась изрядно, пока нашла подходящую технологию для создания в чужом сознании нового аватара. Сначала виртуальный помощник, точнее, его заготовка, создавался в моем разуме. Потом копировала его в подсознание подруги и подключала к мыслительным процессам. Для полного доступа к уму ученицы пришлось использовать и магию жизни. Нечто подобное проделал дух мага, когда вселялся в мое тело, но второе сознание у девушек будет виртуальным. Настоящие маги создавали аватара самостоятельно, но на данном этапе ни сил, ни знаний для этого у подруг не было, а их помощь мне скоро может понадобиться. Конечно, это будет сильно ограниченный в возможностях аватар. Знаний подруг для его совершенствования пока не хватало. В будущем, когда девушки подучатся, можно будет создать нового виртуального помощника на базе компьютерных технологий. Реализация безумной идеи дракоши прошла вполне успешно. Думаю, именно прямой энергетический мост между телами, который маги вообще не используют, позволял проводить безвредное вмешательство в чужую психику. К тому же, сказались длительные совместные тренировки в таком режиме. Моя информация укладывалась в разум учениц как родная. Подруги, как и Лика, обнаружив внутри себя дополнительное псевдосознание, пришли в восторг. Предполагая, что пару дней им будет не до меня. Довольных девушек я отправила домой развлекаться с новым приобретением. Шоана, Пока ты вспоминала магию жизни, я поигралась с твоим внутренним помощником. Хорошая у тебя вещица получилась. На пророчицу или ясновидящую мы не тянем, но интуицию аватар поднимает на довольно высокий уровень. Вот она-то и говорит, что план службы безопасности по выходу в свет принцессы никуда не годится. Женщин и девушек на турнире будет предостаточно. В обычном наряде затеряться среди них проще простого. На тебя обратят внимание лишь ближе к финалу. Если уж показывать девушку во всей красе как самостоятельную фигуру будущей политической верхушки, то надо выделяться с самого начала. Как ты посмотришь на то, чтобы вырядиться в аналог твоего кожаного наряда, разве что не такой вызывающий? Синта. Ага, и прибыть в казино на мощном мотоцикле. Мне эта идея уже нравится. Предупредив Лику по поводу ночной работы в казино, я покинула поместье задолго до наступления вечера. Злобную ведьму доставил в город один из охранников клиники. Отказать в такой малости бедной старой женщине он не решился. В подходящем пустом подъезде избавилась от маски и одежды ведьмы, упрятав все в походную сумку. Посетив несколько спортивных магазинов, нашла подходящий костюмчик. Облегающий темный кожаный комбинезон, слегка приправленный железом, смотрелся на фигуре очень привлекательно. Соответствующие кожаные сапожки на высоченном каблуке обнаружились в престижном обувном магазине. Ходить на таких шпильках я не любила, но аватар в любом случае не даст с них упасть, даже при имитации походки заменяемого объекта. По сети забронировала на сутки анонимный номер в гостинице. Обычно такой заказывали парочки на ночь. Там и превратилась в принцессу. Мощный двухколесный аппарат с симпатичной раскраской нашелся в пункте проката, и специальная служба доставила его прямо к дверям гостиницы. По вытаращенным глазам водителя, передававшего ключ от мотоцикла, стало понятно, что психологическая атака на мужской пол будет страшная. Выглядела я все же старше своих лет. Сказались интенсивные физические тренировки. Забросив ненужные вещички в камеру хранения, покатилась по городу. Спокойный рокот аппарата подо мной успокаивал. Именно такими колесами обзаведусь в будущем. Подогнала мотоцикл к центральному входу казино, напрочь игнорируя парковку. Молча сбросила шлем, разметав длинные косы по плечам. Кинула ключ в руки открывшему рот от удивления личному охраннику и прошла внутрь здания. Приложив приглашение к замку турникета, не ожидая реакции, проскользнула внутрь, через рамку металлоискателя. Сразу стало понятно, что жертв предложенного образа сегодня буду собирать штабелями. Никто из секьюрити даже не обратил внимания на пищавшие датчики. В обтягивающем комбинезоне оружие просто некуда спрятать. Многочисленные служащие казино, выстроившиеся за проходной, провожали меня такими глазами. Плывущей походкой последовала к лифту и скрылась от взглядов, прожигающих спину или что-то пониже. Как и предсказывала Шуана, мое появление в игровом зале не прошло незамеченным. Взгляды, заинтересованные у мужчин и злобные у женщин, меня несказанно радовали. До начала игры оставалось время. Добралась до барной стойки, присела и заказала стаканчик любимого напитка. Эрих должен позаботиться о его наличии, раз здесь присутствуют игроки с другого континента. Предположение оправдалось. Любезный бармен, судорожно пытающийся скрыть любопытство во взгляде, выдал требуемое. Судя по данным аватара, с карточки списали за стаканчик 50 тысяч. По крайней мере, теперь узнала реальную стоимость божественного напитка, и стало понятно, почему он не пользуется успехом у здешних обывателей. Быстренько отодвинулась подальше от бармена на самый край стойки и пристроилась на высоком стульчике. Еще один стакан тоника был бы лишним в данной ситуации. «Госпожа Сокана, рады приветствовать вас в нашем заведении», — раздался за спиной голос Эриха. Похоже, он ждал моего появления, но, судя по ошалевшему взгляду, наблюдаемому через пространственное зрение, его ориентировали на несколько иной образ. «Вы, как всегда, в своем репертуаре», — растерянно покачал головой хозяин заведения, устраиваясь на стуле рядом и констатируя факт моего самовольства. «Зато посмотрите вокруг, какой фурор», — усмехнулась я, повернувшись к собеседнику. «Это точно. Даже на столы регистрационной комиссии никто больше не смотрит. Вижу, ты своим пристрастием не изменяешь», — кивнул на бокал в моей руке Эрих. «Ты же отказываешься снабжать меня лакомствами на постоянной основе. С недовольством проворчала я, любуясь отблесками света в золотистой жидкости. «Да ты на пару кое с кем и так недавно раздели бедного ресторатора», буркнул Эрих, искоса посматривая по сторонам. «Готовься. Подозреваю, сейчас к стойке начнется бурное паломничество. Если не возражаешь, сам зарегистрирую тебя в качестве игрока. Боюсь, если я пару раз пройдусь через зал, то игра отложится на неопределенное время, пока служащие не протрут пол от капающей слюны многочисленных мужских особей и яда их женского сопровождения». С иронией во взгляде улыбнулась я, протягивая карточку хозяину казино. «Хм, ты неподражаема. Можно же было предположить, что ты все сделаешь по-своему. Жаль, не поспорил на тебя с нашим другом. Одним ящиком он бы не отделался. Даже не представляю, что ты будешь творить с мужчинами, когда чуток повзрослеешь». С трудом подавил приступ смеха Эрих. Завладев карточкой, он устремился в зону регистрации. «Вижу, госпожа понимает толк в напитках». Занял его место представительный мужчина с ровным золотистым загаром на лице. Такой характерный признак имели все жители соседнего континента. «Разрешите представиться. Парамуш Донатсон, чрезвычайный посланник императора Западной империи, к вашим услугам». «К услугам, говорите?» — окинула задумчивым взглядом собеседника. «Шоана. Судя по ауре, человек озадачен, но весьма доброжелательно к нам расположен. К тому же у него в разуме установлен химический контур доступа к секретам империи. Не ошибусь, если предположу, что это представитель приемной комиссии для принцессы с той стороны. Предполагаю, что твой дед сообщил ему о временной подмене, иначе удивление было бы гораздо больше. Вы ведь занимаетесь выращиванием основы этого божественного напитка?» Вопросительно посмотрела я в глаза собеседнику. Интуиция подала именно такой сигнал по поводу этого человека. «Но откуда?» — округлил глаза мужчина. «Интуиция не может врать». Вместо моего обычного почесывания щеки, аватар выдал характерный жест принцессы — легкое постукивание пальцами по столу. «Бог ты мой!» «Вторая!» — неразборчиво пробормотал посланник. К чему относятся эти восклицания, не поняла, но у меня появилась отличная идея. «В качестве услуги не снабдите парой ящиков моей слабости». Приподняла я бокал. «Да, конечно». Аура собеседника показывала непонятное смятение. Отвечал он на автомате, думая о чем-то другом. Меня вполне устраивало молчаливое соседство посланника. Занятое им место не давало возможности приблизиться другим, желающим завести со мной разговор. «Думаю, мы с вами не раз встретимся в более подходящей обстановке». Наконец пришел в себя и открыто улыбнулся собеседник. «А по поводу напитка постараюсь вас обеспечить. Тем более подозреваю, что сегодняшнего выигрыша вам хватит на большое количество бутылок. Если еще и избавите сейчас от навязчивых поклонников, буду благодарна». Показала я глазами на кучкующихся в стороне мужчин, жаждущих познакомиться и перекинуться словечком с необычной гостьей. «С удовольствием». С довольным видом кивнул посланник. Болтая, мы мило провели время до начала турнира. Мужчина умел рассказывать и знал, что говорить. Выяснила много интересного об особенностях поведения женщин на другом материке. Изначально уклады жизни в государствах сильно различались. Лишь за последние поколения из-за влияния соседей произошло некоторое смешение нравов. К сожалению, долго поговорить нам не дали. Судьи дали сигнал к началу турнира. Пришлось покинуть интересного собеседника и занять место за игровым столом. Первые игры прошли вполне буднично. Несмотря на звание профессионалов, соперники играли откровенно слабо. Даже Витер с помощью духов спокойно прошел бы большую часть этапов. Во второй половине турнира слабые игроки уже отсутствовали, но пространственного зрения мне вполне хватало для победы. Все карты на руках и в колоде отлично просматривались. На мое имя даже появились небольшие ставки в здешнем тотализаторе. Надо сказать, деньги там крутились весьма большие. Между делом, аватар подключился к серверу казино и наблюдал за моим рейтингом, медленно ползущим вверх. Через компьютер в одной из комнат рядом с игровым залом сделала ставку на себя от имени моего управляющего. Доступ к счету фирмы он имел. Деньги лишними не бывают. Часть соревнований для любителей окончилась раньше, и в зале добавилось зрителей. За стойкой бара заметила мрачного Витера, употреблявшего крепкие напитки рюмка за рюмкой, пытавшегося запить горечь поражения. Играл злость и печаль он отлично и даже достоверно, но хорошо, что его ауру никто не видит. Темные тона разочарования там напрочь отсутствовали. Пару раз вдали мелькнуло внимательно смотревшее на меня лицо деда. В толпе аура сливалась с общим фоном, но пятна недовольства в той стороне не заметила. Похоже, мой маскарад он принял. Разговор в кабинете наблюдения. «Ронис, старый черт, где ты раздобыл такое чудо?» Пристально смотрел на давнего друга и единомышленника полномочный посланник Парамуш Донатсон. «Что, и тебя проняло?» — оторвал взгляд от внучки Ронис Крой. «Да не то слово», — покачал головой западник. «Если бы точно не знал, что под маской не принцесса, отличить бы не смог». «Хм, а так, значит, смог», — недоверчиво хмыкнул старик. «Смог?» — кивнул собеседник. «Но лишь из-за того, что многое из нашего разговора принцесса от меня уже слышала, а заменяющая ее девушка этого знать не могла. Но изображает она принцессу идеально, насколько это вообще возможно. Жесты, мимика, движение — точная копия». «Она еще и играть может», — ухмыльнулся старик. «Ты это точно знаешь? Уверен?» — бросил взгляд в сторону экрана с девушкой за столом Парамуш. «Сам не видел, но очень знающий эксперт ручается. Я даже максимальную ставку на нее в тотализаторе поставил», — кивнул Ронис. «Твой эксперт ее хорошо знает», — приподнял бровь посланник. «Ни разу не видела», — с едва заметной улыбкой бросил старик. Ронис не дал договорить собеседнику, внимательно уставившись тому в глаза. «Она настолько точно описала победительницу турнира, что у меня даже сомнения не возникло, кто должен заменить объект. Я решил проверить и подготовил для девушки совсем другую одежду. Как видишь, результат оказался в пользу эксперта. Познакомишь меня потом с исполнительницей поближе? Я вроде ей ящик тоника обещал». Вопросительно посмотрел на старика посланник. «Ты обещал даром?» Озадаченно приподнял бровь Ронис. «За деньги, конечно». Вздохнул Парамуш, но, пожалуй, последую твоему примеру и увеличу на нее ставку. Выигрыш окупит стоимость подарка. «Договорились», — кивнул Ронис. «Но с тебя помощь ей на той стороне. Это моя внучка, и она поедет к вам в свите принцессы». «Старик, ты меня в очередной раз удивляешь», — почесал затылок посланник. «Ты по поводу недавнего подарка?» — задумчиво спросил Ронис, краем глаза наблюдая за игрой внучки. «Да», — кивнул Парамуш. «Помощник доложил, что гвардейцы императора с помощью твоих датчиков захватили чуть меньше 30 заговорщиков, а пару десятков прикончили. Судя по появившимся слухам, бойня во дворце была страшная. Императору даже пришлось выступить по телеканалу, чтобы успокоить общественность и объявить о разгроме заговора. Наши шустрые репортеры быстро догадались, что именно соседи из-за моря предупредили руководство об окопавшихся во дворце врагах. Самое время ускорить реализацию наших планов. Очень уж момент подходящий». «Датчики не мои», — вздохнул Ронис. Теневая верхушка двух империй давно договорилась между собой, что скрывать друг от друга никаких сведений не будут. Иначе о каком доверии может идти речь? Это правило неукоснительно соблюдалось с момента начала реализации плана по объединению империй. «Не понял». Снова приподнял брови собеседник. «Ее!» — задумчиво кивнул на экран старик. «Экстрасенс. Что-то там намудрило с духами. Они теперь в качестве ищеек в обычных реле работают. Специалисты одно устройство на молекулы разобрали, но отличия от обычного реле не нашли». «Вот как!» — пробормотал посланник. «Значит, чутье меня не обмануло. Она предсказательница». «Эх, никто не знает, кто она такая», — вздохнул старик. «А наш наблюдатель, как в рот воды набрал, пришел в волнение и ничего на эту тему не говорит». «Что так?» — заинтересовался западник. Старик молча взял со стола ручку и на кусочке бумаги написал «ААА-00-Х». Показав буквы собеседнику, он медленно скомкал бумажку и, положив на стеклянный поднос со стаканом воды, поджег карманной зажигалкой. «Ого! Озадаченно пробормотал собеседник, наблюдая за небольшим огоньком, поедавшим записку. «Странно, что наши друзья не ответили». «А мы им всего и не сказали», — ухмыльнулся старик. «Вопрос был лишь о значении последней буквы. Если бы они что-то ответили, то можно было говорить дальше. А так, знакомый императора промычал нечто на тему, что этого не может быть, и заткнулся». «Пожалуй, по поводу буквы тоже поспрашиваю наш контакт», — задумчиво кивнул западник. «Давай смотреть. Самое интересное намечается», — кивнул Ронис на экран. Окончание турнира для меня оказалось сложным. Интуицию финалистов почти не уступала моей. Стала подозревать, что гений западных территорий тоже обладает пространственным зрением. Так рисковать, не зная, что лежит в колоде, кроме нас никто не мог. За игровым столом, кроме меня, осталось еще трое. Старик-профессионал, мой бывший объект нападения, сданный ранее безопасности, и игрок с запада. В зале уже все были осведомлены, что в финале играет принцесса империи. Сначала сдался старик. Следующим поднял руки мой крестник, признавая поражение. После 6 игр вдвоем, окончившихся со счетом 3-3, решила заканчивать представление. С соперником я играла на одном уровне, да и не могло быть по-другому, когда видишь все карты на руках и в колоде, и не делаешь ошибок в игре. Видно, игрок с запада стал рассчитывать на удачу, поскольку с его лица не сходила легкая улыбка превосходства. Пришлось брать ситуацию в свои руки. Магический морок, брошенный на колоду, закрыл ее от взгляда конкурента. Уж такой подлости от собственных способностей в самый ответственный момент тот никак не ожидал. Сквозь застывшую усмешку сначала прорвалось недоумение, а потом и досада. Следующие две игры он проиграл. Даже интуиция игрока сбоила. Угадывать карты и мои ходы он больше не мог. С грустной миной на лице он поднялся и, подойдя ближе, пожал руку, признавая поражение. Некоторое время в зале стояла мертвая тишина, скоро взорвавшаяся бурными аплодисментами. Все же наших граждан здесь было на порядок больше, чем западников. Приятно, когда престижный турнир выигрывает землячка, к тому же дочь императора. Теперь уже было неважно, что вначале я кому-то не нравилась, а кое-кто и здорово из-за меня проигрался. Радовались очень многие, хотя и не все. Пару раз заметила ауры почти черные от злости. Они очень четко выделялись на общем фоне счастья. Аватар запомнил этих представителей высшего общества. После поздравлений судей и вручения мне собственной карточки со значительно выросшей суммой на счете случилось вообще неожиданное. В зале, на большом экране, где раньше транслировалась наша игра, появился император и при всех поздравил собственную дочь с победой, разразившись торжественной речью. Из всего сказанного для себя уловила лишь одно. Через месяц принцесса отправляется на стажировку в Западную империю в связи с окончанием специальной школы. Плакал мой отдых. Придется сдавать экзамены в течение этого времени и тащить за собой подруг. Конечно, девочки справятся, но, учитывая одновременное обучение хотя бы простейшим магическим приемам, им придется несладко. Песни я смогу писать и за границей, а вот врачей нужно дотянуть до уровня, когда они смогут лечить профильных пациентов самостоятельно. После выступления императора ко мне началось паломничество. Каждый хотел лично поздравить необычную победительницу. Охране казино во главе со знакомым Алоем Греем с трудом удалось оттеснить толпу и вывести меня из зала. В коридоре нас встречал довольный Эрих. «Ты только лично мне принесла 30 миллионов на тотализаторе», шепнул он на ухо, когда под ручку провожал по коридорам. «Ну, ты знаешь, что мне дарить», — хитро улыбнулась я. «И желательно не один ящик». «Вымогательница», — беззлобно проворчал кавалер. «Ну, удивительная девушка». «Куда меня тащишь?» — поинтересовалась я. «К запасному выходу куда же еще?» — бодро заявил спутник, продолжая сопровождать меня по узким служебным проходам. «Все коридоры забиты желающими с тобой поближе познакомиться. Император прислал специальный кортеж, чтобы доставить в резиденцию». «Отправьте мотоцикл обратно в фирму», — попросила я. А то брала его на прокат всего на один день. «Вернем в лучшем виде. Хотя ты теперь и от штрафа не разоришься», — улыбнулся Эрих. Автомобили с эмблемами имперского двора ждали нас на подземной закрытой стоянке заведения. Целых 6 машин меня еще никогда не сопровождало. Рад, что наконец удалось повстречаться с такой подросшей замечательной родственницей. Мы уже 8 лет не виделись. Как раз с тех пор, когда отец запер тебя в эту ненормальную спецшколу, с радостной улыбкой на лице встретил меня старший сын императора. По видео и фотографиям в сети я его хорошо знала, хотя ожидала, что увозить отсюда меня будет дед. К тому же черная от злобы аура никак не соответствовала качественной, но фальшивой улыбке на лице встречающего. Интересно, какой мозоль ему отдавила принцесса? Я поспешу вперед, чтобы первым поздравить отца с триумфальным выходом в свет дочери и подготовить встречу. Продолжал трещать братец принцессы, между делом запихивая меня в броневик. Садиться в салон рядом и сопровождать победительницу турнира он не собирался. Справившись с моей загрузкой на заднее сиденье, он нырнул в подъехавший собственный автомобиль, и тот мгновенно сорвался с места. Несмотря на достаточное место, меня с двух сторон зажали внушительные телохранители. Это мне уже не нравилось. Еще больше настораживала злобная темная аура, пробивавшаяся из салона автомобиля, стоящего во главе кортежа. Последним звоночком интуиции, что с поездкой будет не все гладко, стало присутствие зомбиков в замыкающей машине сопровождения. Она не имела никаких гербов принадлежности к имперской семье. Теперь понятно, почему с нами не остался братец принцессы. Надеюсь, это похищение. Неужели меня хотят познакомить с главным кукловодом? Какая радость! Пусть дед немного поволнуется. Ничего ему пока сообщать не буду. От такой встречи я просто не в силах отказаться. Давно хочется попробовать на прочность мягкую шейку закулисного режиссера.